Глава вторая. Конечно, так сразу мы никуда не пошли. Стоило мне вернуться в каюту, как спящая принцесса открыла глаза, улыбнулась мне и потянулась. Шелковое покрывало соскользнуло с ее груди, и я на часик вновь отключился от реальности. Я бы не возвращался в нее и дольше, но ворчание Коляна, стоящего за дверью, перешло в матерное ругательство. Пришлось опять вынырнуть в этот холодный, жестокий мир и отправиться навстречу приключениям. Скрипя еще не до конца просохшими доспехами, в сопровождении сокланов я подошел к неприметному люку, спрятавшемуся среди набросанных на палубе бухт канатов и ящиков. В тех, по утверждению майора, находились различные запчасти для корабля, хотя для чего они нужны, было непонятно. Ведь корабль был будто живым, постепенно заращивая нанесенные ему повреждения. Это было отлично видно на примере отверстий, пробитых рогами неудачливых рыб. После того, как виновники этого безобразия превратились в груду рыбьего филе и алхимических ингредиентов, пробитые ими дыры практически заросли, превратившись в небольшие углубления, а некоторые уже исчезли полностью, блестя в свете тусклого солнца пятнами свежего лака. Я отодвинул в сторону конец каната и уставился на дверцу. «Внимание! Вы желаете войти в закрытый инстанс трюм Галеона «Голова мертвой королевы»?» Я хмуро глянул на Колено. «Ну да, да, у Марьи Ивановны случился приступ ностальгии по ее ресторану, ну и вот...» «Понятно. А ты чего такой хмурый? Ты же сейчас летать должен на крыльях любви и все такое!» «Я бы летал, если бы мне при этом из кровати вылезать не пришлось. Да и костюмчик после стирки сел, паху теперь поджимает». На самом деле я был доволен. И не только из-за последних дней, проведенных в этой самой постели, но и из-за только что пришедшего мне сообщения. «Внимание! Ваше классовое умение – повелитель плюс один. Всего 80». Это мой ручной гоблин постарался. И, судя по другим логам, он не только ублажал хозяйку борделя, но и занялся моей маленькой просьбой. Это хорошо. Надеюсь, он успеет закончить до того, как наша связь с телепортами прервется. А то, что она прервется, я не сомневался. Было бы слишком просто, если бы мы, добравшись до Эвандерии, смогли бы телепортом переправить туда целую армию бойцов. С другой стороны, эта круглая цифра заставила меня остановиться и принять некое решение. Я плюхнулся на задницу и твердо заявил. «Я жрать хочу!» «Чего? Ты только что ел!» «У меня половину яра отобрало», — признался я. «А то, что я все же успел в себя запихать, уже переварилось. К тому же, нам все равно надо предварительно разведать путь вниз. Абрам Моисеевич, будьте добры, подойдите сюда на секундочку». Призрак появился рядом, сплюнул на палубу рядом со мной и через секунду исчез. «Ха-ха!» — скривился я. «Очень смешно! Абрам Моисеевич, не будите во мне зверя! Вернитесь назад!» В этот момент в мою протянутую ладонь опустился солидный кус хлеба со шматом копченого сала, обильно пронизанного полосками нежного, покрытого капельками сока мяса. И инструктировал я нашего связного, уже усердно жуя. «Фалифиф и фёфафафефуй! Чегой? Спуститесь вниз, говорю!» — я ткнул в закрытый люк. «И исследуйте там все хорошенько. Нам нужен план корабля, описание обитающих там монстров, желательно с точными их умениями и характеристиками, наличие и расположение ловушек, другие возможные угрозы. Все, можете выполнять». «Нет?» «В каком смысле нет?» Я даже закашлялся, поперхнувшись крошками хлеба. «В таком смысле, что я не могу туда проникнуть никак? Вот черт!» Я злобно почесал броню, под которой находилось множество неспешно заживающих шрамов. «Опять придется узнавать все на своей собственной шкуре. А у меня на ней уже места живого нет. Даже элики не помогают». Пофиг, Альдия и Колян одновременно взмахнули руками, накладывая на меня сферы регенерации. Шрамы зачесались еще сильнее, но я усилием воли заставил себя не чесаться, словно блохастая обезьяна, вновь остановив готового исчезнуть связного. «Стоять! Не можешь помочь с разведкой? Ответь на мой вопрос. Можешь начать с того момента, как вы захватили вражеский флагман, и ты нашел там неработающий компас». Абрам Моисеевич не стал притворяться, что не понял вопроса. Слишком он был 3 дня назад ошарашен, когда я его спросил, как он умудрился уничтожить Эванделию. Он просто плюхнулся на перевернутую бочку и начал рассказ. Сокланы, поняв, что мы пока никуда не идем, расселись вокруг, доставая кто амфоры с легким вином, то курительные трубки. Я же, не переставая жевать огромный бутер, влез в параметры своего персонажа, изучая возможности его усиления. «Я не помню все. После твоего вопроса воспоминания нахлынули настоящей волной. Но они далеко не полные. Рассказывай, что помнишь». «Мы захватили флагман, на котором я нашел тот самый компас». На несколько секунд Абрам Моисеевич задумался, а затем продолжил. «Во время захвата первых трех кораблей моя сфера разрушения магии увеличилась настолько, что под ее влияние попал еще один корабль, спешащий на помощь флагману. Его мы также взяли на абордаж. Остальные, наконец-то, что-то начали соображать и разбежались в разные стороны. И это было плохо, ибо никакого понятия, как управлять кораблем, у меня не было. Однако нам очень повезло. В трюме на флагмане было несколько гребцов-эльфов, которых похитили из поселения, расположенного на берегу моря. И они начали ходить под парусом раньше, чем научились топать по земле ногами. Конечно, столь монструозных кораблей у них не было. Однако общие знания о кораблях, о ветрах, течениях и ориентирование по звездам у них было. Хотя последнее, вскоре после того, как Крош разобрался с принципом работы компаса, стало ненужным. Единственным его желанием было добраться домой, и стрелка компаса неуклонно показывала в нужную сторону. Однако вскоре все опять изменилось. Со слов Абрама Моисеевича выходило, что раненый и пребывающий в беспамятстве малой, придя в себя, рассказал о том, что отец Кроша был также захвачен магами и перенесен на их остров. И вполне возможно, он где-то еще там. Из четырех захваченных кораблей один оказался сильно поврежден атаковавшими их чудищами. Впрочем, у них и людей, хоть как-то способных справиться с управлением, даже и под руководством знающих эльфов, на большее бы и не хватило. С целями освобожденных тоже было не все просто. Некоторые, подобные Крошу, тоже хотели оказаться как можно скорее дома, однако большинство горело жаждой мщения, да и возвращаться им было некуда. Маги вырезали селения подчистую, убивая там всех, и, послушав рассказы своих соплеменников, Крош поменял свое намерение. Я слушал рассказ Абрама Моисеевича вполуха, пытаясь одновременно разобраться со своими классовыми умениями, хотя выбор там был не слишком богатый. Однажды выбрав возможность призвать удвоенное количество существ, я тем самым обрезал две ветви развития, оставив возможность использовать только двух — увеличение количества призываемых существ и их усиление. 7 разблокированных очков умений давали мне возможность поиграть комбинацией того, что в итоге должно было получиться, хотя сейчас я даже не смогу их все истратить. Но размышляя о будущем, надо было прикинуть, как лучше их будет потратить. 75-й уровень умения давал мне возможность развить дальше уже выбранную ветку, что позволяло мне призвать уже 3 разумных существ. На 100-м их станет 4. Дальнейшее же расширение рядов моей личной армии станет возможным лишь на 200-м уровне умения. И говоря об армии, я сейчас не имел в виду, что я стану непобедимым, а имел в виду другой аспект этого явления. Как говорил Наполеон, наш, так сказать, Бонапарт, «Для войны нужны 3 вещи – деньги, деньги и деньги». Это изречение как нельзя лучше описывало мой случай. Если вызов поначалу никчемного гоблина-рудокопа стоил всего 5 золотых в сутки, то вызов, например, шамана 150 уровня из того же племени мне будет стоить уже столько, что я за 3 дня обычного фарма не заработаю. Подсунутое мне неродившимся драконом сокровищница не в счет, это исключение, а не правило. И, используя свои классовые умения на полную, я рискую стащить нашу заначку очень быстро. К тому же сейчас к ней и так протянулись небольшие, но чрезвычайно алчные ручонки. Исходя из этого, приобретало смысл развитие ответвления этой ветви умения, а именно, уменьшение стоимости вызова. Как несложно догадаться, развивая его, можно было добиться уменьшения стоимости вызова призванных существ. Первый уровень его давал 10% скидку. Второй — 20%, третий — 35%, четвертый — 50%. Четвертый мне станет доступен только при получении 100-го уровня умения, а сейчас доступны только 3. Что в сочетании с возможностью призвать 3 давало мне призыв 3 существ по цене 2. Чтобы добиться этого, надо истратить 4 очка умения из 7, и в итоге я получу 3 посредственных существа по цене в половину от астрономической. Усилит ли это меня? Да. Сильно? Нет. Стандартные существа, в основном, будут выполнять роль хрупкого передвижного щита, или посредственной огневой поддержки, стоящих за моей спиной стрелков или магов. На этом моменте мы переходим ко второй ветке развития, которая, естественно, является полной противоположностью первой. Здесь появляется возможность усилить призванных существ за счет снижения требований к уровню моей прокачки. Например, сейчас я имею возможность призвать существ 130 уровня, то, вложив одну единичку умения, смогу поднять их уровень до 143-го, 2 – до 156-го. После третьего улучшения шаг в 10% переходил в 5%, но и 3 достаточно, чтобы превратить убогого 130-уровневого помощника в приличного 169-го. А ведь это не все. Второе ответвление этой ветви дает возможность еще больше усилить призванное существо, одаривая его новыми смертоносными умениями и навыками. Например, добавить новые убойные заклинания в книгу мага или напоить кинжалы бандита смертоносным ядом, оставляющие на тушке противника долгоиграющие доты. Вложив по 3 очка в эти 2 направления, я получу одного, но мощного помощника. Правда, он один будет стоить больше 2 обычных, но это будет настоящий боец. «Вот и выбирай», — пробормотал я себе под нос. «Или 2, так себе, по 3, или 1 хороший, но по 5». Жаба велела вообще ничего не выбирать, ибо и тот, и другой вариант разорителен. Мозг, оплевав жабу с ног до головы, велел включить его и брать все по полной. По полной выходило так. 1 очко вложить в возможность получить еще одного бойца и по 3 в увеличение их уровня и силы. Если я призову сразу 2 таких бойцов, то я пойду по миру с протянутой рукой. Но иметь на крайний случай такую поддержку — это бесценно. «На крайний случай», — вновь забормотал я, «можно их призвать за обычную ману». То, что этой маны мне едва ли хватит на 1 минуту боя, я уточнять не стал. Вот так, высунув язык от сосредоточенности, я вложил последнюю единичку умений и расслабленно откинулся назад. «Вот так», — прогудел Абрам Моисеевич, и, печально склонив голову, напряженно подался вперед, упершись локтями в колени. 6 лет мы бороздили моря, уничтожая врагов повсюду, беря на абордаж посудины врагов, добывая новые корабли и воинов. Под конец наша флотилия насчитывала более 1000 больших судов и 300 малых. Под прикрытием моего умения мы погубили множество магов и их сподручных, но наша жажда мести так и не была утолена, и утолить мы могли ее лишь в одном месте. Проклятая Эванделия должна была пасть к нашим ногам и превратиться под ними в прах. Мы назначили день сбора флотов и выдвинулись в поход. Мы ждали отчаянного сопротивления, но враги решили сбежать. Еще издали мы увидели проклятый остров. Вот только виденный мной ранее фиолетовый купол закрывал не только верхушку острова, а его весь. Я принял ее за защиту острова от нас и заранее обрадовался, ибо все магические щиты переставали работать при моем приближении. Однако он был поставлен не против нас. Мы плыли, а остров не приближался. Вернее, нам казалось, что он не приближался, а на самом деле он просто становился меньше, все сильнее уходя под воду. Как мы не спешили, но к тому времени, как мы прибыли на место, там уже ничего не было. Вернее, там была гигантская воронка, образовавшаяся на глади моря из-за уходящего под воду острова. Наш флот подхватила вскипевшая волна, бросая корабли один на другой, закрутила, таща их на глубину. Мой флагман неудачно столкнулся сразу с 2 кораблями, и я от удара оказался в воде. Та была наполнена мутью, мусором, обломками кораблей и моими тонущими товарищами. Но я увидел их, ясно, будто вижу сейчас вас. Хотя между нами было не меньше 0,5 лиги. Их? Кого их? Магов? Абрам Моисеевич помолчал, а затем повторил. Магов. Они стояли по всему острову, направив вверх жезлы. С тех срывались потоки фиолетового пламени, втекающего в купол, вплетающегося с его плетениями, а затем он просто пропал в океанской пучине. Не помню, как оказался наверху, вся поверхность моря была завалена обломками кораблей, уцелело не больше 1/4 из них. Я цеплялся за один из обломков, пока меня не вытащили на борт. Абрам Моисеевич сокрушенно покачал головой. «Мы получили самое сокрушительное поражение за все эти годы. Мы так и не уничтожили проклятых магов, но все же это была победа. К моему новому взрослому имени абордажных дел мастер добавили незаслуженное Еванделии уничтожитель. Но я не смог принять его, сократив имя до Абрама Моисеевича. Затем мы заложили город на побережье, но я не смог сидеть на одном месте, Память об отце, сгинувшем в пучине вместе с извергами-магами, не давала мне покоя, заставляя искать способ добраться до них. В одном из походов я услышал о разрушенном городе полулюдей, полумеханизмов, по слухам, способных на любые чудеса, поселение которых находилось под новой столицей эльфов, и направился туда. Не скажу, что тот поход получился удачным, ибо там, в этих подземельях, я и погиб. Мое дело оказалось невыполненным, и душа моя, не помнящая себя, не ведущая, ради чего она осталась на этом круге перерождения, металась по миру, пока мой далекий потомок не отдал вас на мое попечение, после чего я понемногу и стал вспоминать свое прошлое. Теперь я помню почти все. Мне осталось только выполнить то, что должно быть выполнено, после чего меня, наконец, ждет покой». Связной ласково потрепал плешивую голову улегшегося рядом с ним призрачного медведя. «Ведь благодаря Пахану мои останки были найдены и захоронены по всем правилам, что дало успокоение моей истерзанной душе». «Хм-хм!» Я закашлялся, поперхнувшись остатками бутерброда. «Что-то мы засиделись», — засуетился я, пытаясь переключить внимание сокланов от последних слов Абрама Моисеевича. «А нам ведь воевать давно пора. Боль, смерть, боевые шрамы через всю грудь. Что может быть прекраснее? Вперед, мои боевые друзья! Темное нутро нашей боевой лоханки ждет нас!» Я с тоской посмотрел на дверь каюты, где на шелковых простынях меня ждала принцесса, и сделал заранее обреченную на провал попытку. «Только вот зайду на секундочку к себе, я там утюг включенным на столе оставил». Естественно, в меня тут же сцепились две руки, закованные в латные перчатки, и ненавязчиво подтолкнули к люку. «Ладно, ладно», — приподнимаясь с палубы, обреченно пробормотал я. «Ура! Вперед! Навстречу приключениям!»